Построен на Анантаварме Чода Гангадевой в 11 веке. Этот храм был построен в 9 веке. И чтобы установить это древнее божество, которому до этого поклонялись тысячи, миллионы лет, снова установить и устроить церемонию установления в этом новом храме, они пригласили браманов с юга Индии. И в то время на юге Индии было очень мощное течение альваров, предшественников Рамануджачарьи и Шри Сампрадаи. И браманы оттуда пришли и стали поклоняться этому божеству. И с тех пор божество стало называться Альварнат. Или на местном языке Алаланат, или Аларнат иногда на Бенгале. Это большое божество, с которым связана очень интересная история. Вскоре после того, как божество установили, царь из династии Ганги дал вместе с храмом большие земли этому храму, чтобы большинство можно было поддерживать. Раньше была такая традиция, что у каждого храма были владения, имения, угодья. Они выращивали там просад Богу, овощи, фрукты и все остальное, чтобы содержать божество. И несколько семей браманов с Южной Индии приехали сюда, переселились и стали ухаживать за Альварнатом. И они ухаживали за ним очень тщательно, очень хорошо в течение какого-то времени. Но Кали-юга брала свое. Деградация шла, и семьи размножались. Размножались эти браманы, и вскоре им перестало хватать того, что приносили эти угодья. И они стали жить очень бедно. И по традиции они устроили такую систему, что одна семья поклоняется, а все остальные выходят и просят милостыню где-то, собирают какие-то пожертвования, как браманы раньше делали. Они ходили по разным деревням, устраивали ритуалы, проводили разные жертвоприношения, собирали что-то и приносили вместе. И во времена, в 11 веке, где-то во времена Чода Гангадевы, тут жил один браман Шриникетана. И он был одним из жрецов этого храма. И от него, собственно, традиция этих жрецов идет. Вы увидите, что тут жрецы особые. Они накидываются на паломников и пытаются вытащить из них все, что только можно. Такого нигде нет. Хари Кришна. Этот Шри Никетана, когда кончились продукты в доме, он сказал, что я пошел на Мадхухари и буду несколько дней ходить. А тем временем он поручил, но была его очередь поклоняться Алаланатху, и он попросил своего маленького сына поклоняться Алаланатху. Маленький сын, его сына звали Мадхусудана, ему было 5 лет в то время, он сказал: «Папа, я не знаю никаких мантр, я не знаю, как поклоняться». «Да какие мантры? Не нужно никаких мантр, Алаланатх — наше домашнее божество, у нас с ним свойские отношения. Ты приготовь им что-то, мама твоя приготовит что-то, ты просто принеси, поставь поднос перед ним и скажи: пожалуйста, прими этот просад, через 20 минут приди, унеси поднос, и все будет хорошо». Шри Никетана ушел, Мадхусудана, очень довольный тем, что ему поручили такое ответственное дело, когда пришло время предлагать просад, принес этот поднос, поставил перед Алаланатхом и пошел играть с детьми. Сказал: «Пожалуйста, мой отец поручил мне, пожалуйста, ты не обижайся на меня за то, что я мантр этих не знаю, за то, что я не знаю всех этих санскритских слов. Ну вот, тебе просад, покушай». Он пошел играть с детьми, через 20 минут он вернулся и увидит, что просад весь на месте, что Алаланатх ничего не съел. Ему невдомек было, что Алаланатх кушает, просто взглянув на просад. И поэтому он стал говорить: «Какой ты нехороший. Из-за того, что я не знаю мантр, ты не ешь, да? У тебя кастовое сознание. Что такое? Какие-то формальности, ритуалы. Пожалуйста». Он стал плакать, и слезы потекли у него из глаз. «Пожалуйста, скушай просад, ну что ж такое?» И он опять ушел. Когда он вернулся через 15 минут, тарелка была пустая. И он стоял довольный и улыбался. И так продолжалось все 3 дня. Когда он вынес эту пустую тарелку, мама у него спросила: «А где просад?» «Ну, как где просад? Алаланатх все съел». На следующий день повторилось то же самое, на третий день повторилось то же самое. И вся семья 3 дня голодала. Когда отец вернулся, Шри Никетана вернулся, он попросил просада, и мать сказала: «Какой просад? Алаланатх, у него аппетит пробудился. 3 дня, все съедает, нам не оставляет ни крошки». «Как? Что такое?» Вот, спросил своего сына, он приносит пустой поднос и говорит, что Алаланатх все съел и не оставил ничего. Отец побежал, стал топать на него ногами, кричать: негодяй, что ты делаешь, ты, наверное, сам это съедаешь. Сын стал плакать, говорит: не ем я ничего, он сам все съедает. Ничего не оставляет, что я могу с этим сделать? Отец страшно разгневался. Он сказал: эй, он из камня сделан, зачем ему есть? Как каменное божество может есть? И когда мальчик настаивал, и тогда Шри Никетана сказал: хорошо, если ты утверждаешь, что он ест, то докажи мне это. Я спрячусь тут на алтаре, ты поставь поднос, и я посмотрю, как он ест. Мальчик опять поставил поднос и стал плакать, и стал говорить: меня ни за что, ни про что ругают. Сначала мне поручили тебе предлагать, потом ты все съел, и теперь меня за это ругают. Так что, пожалуйста, ты уже покажи, как ты все это ешь. Мой отец, он тут прячется. И когда мальчик Мадхусудан поставил этот поднос, а Валнат спустился, сошел 3 ступеньки, протянул руку свою, одну из 4, за сладким рисом. И Шри Никетана не мог поверить своим глазам. Все это случалось у него на глазах. И он не знал, что делать. Смешанное чувство удивления и возмущения охватило его. Потому что он подумал, что это он вообще ест, что он делает. Никогда до этого ничего подобного не делал. Он подбежал и схватил его за руку. Поймал его с поличным. И в этот момент горячий рис, сладкий рис, который божество взял, чтобы поесть, он расплескался и оставил на теле божества ожоги. До сих пор пятна этого риса обожгли божество, и их можно увидеть, если нас туда пустят. Но нас туда не пустят. Да, вот это божество Авалонатха. А где эта рука, которая? Правой рукой. Он воспитанный, он ест правой рукой, которую он благословляет. Аллах с вами кидя. Там где чакра, у него отметка, он там не чакра. Аллаханат. Когда он услышал это, он сказал: ах ты негодяй. Вернее, он не сказал: ты негодяй. Он сказал: ты материалист в обличии брахмана. И так как ты материалист в обличии брахмана, из-за того, что ты сделал, проклятие спустится на весь твой род. И весь твой род вскоре погибнет. Единственный, кто останется в живых, это твой сын Мадхусудан, которым я очень доволен. И буквально через 3 дня, неподалеку тут океан, через 3 дня огромная волна, огромный ветер, ураганный ветер налетел и поднял огромную волну. Эта океанская волна смыла всю деревню. И все, кто жили тут, вся семья Шри Никетана и все остальные семьи погибли. Единственный, кто остался в живых, был Мадхусудан. Так он продолжал поклоняться божеству, и потом его потомки поклонялись божеству. Но через какое-то время опять поклонение в этом храме пришло в упадок. И уже в 15 веке, в 14 веке, Махараджа Пурушоттамадев, Гаджапати Пурушоттамадев, отец Махараджа Пратапарудры, который правил здесь в Орисе и был очень праведным царем, он отправился в экспедицию в Канчи. Эта дорога ведет на юг, и мы с вами будем проезжать почти что мимо этого храма, когда тоже отправимся в Канчи, в свою экспедицию. Но Махараджа Пурушоттамадев, мы расскажем когда-нибудь про эту экспедицию, он отправился с военным походом, войной на Канчи. И он проезжал мимо, и когда он проезжал мимо, он услышал голос. Голос изнутри настойчиво говорил ему: остановись и получи мое благословение. Остановись и получи мое благословение. Он остановился и стал оглядываться, он никого не увидел. И тогда голос изнутри стал говорить: я нахожусь тут, и никто мне не поклоняется. Поэтому иди, я благословляю тебя на то, чтобы ты с победой окончил свою экспедицию. На обратном пути приходи сюда и установи, восстанови мне поклонение. Он пришел в этот храм, поклонился ему, поклонился Аллаху, понял, что это Аллах просит его. И с тех пор, с 15 века, с 14 века, поклонение в этом храме совместное с поклонением Джаганнату. Этим храмом управляют жрецы храма Господа Джаганнаты. Они присылают сюда жрецов и поддерживают здесь поклонение. И поклонение здесь точно такое же, как поклонение Господу Джаганнату, с некоторыми вариациями, не такое пышное, не такое роскошное. Вот и позже Шрила Прабхупада приезжал сюда, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад приезжал сюда. И место это не отлично от Вриндавана. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад приехал сюда, тут были джунгли. И он ушел в джунгли, охваченный удивительным чувством. И когда он ушел в джунгли, он понял, что это Вриндаван. И это чувство, которое охватило его, было таким удивительным, что он потерял сознание. И он упал без сознания. И когда он очнулся, он не знал, где он находится, как выйти отсюда. Тем временем брамачари, которые приехали с ним, подумали, что он где-то заблудился. И они стали искать его, искать, искать, искать. В конце концов, они нашли его и привели сюда. Вот. И место это недаром удивительное. Особенно потому, что Господь Чайтанья постоянно приходил сюда. Господь Чайтанья в первый раз пришел сюда в 1493 году. И в 1493 году это тот год, когда он пришел в Пури. В Пури он пришел как раз в это время, немножко раньше, в месяц Мах. Он провел Дола Ятру, он освободил Сарвабауму Бхаттачарью. И перед тем, как уходить в Южную Индию, он пришел сюда. С этим связана удивительная история. Господь Чайтанья стал говорить, что он хочет найти своего брата Вишварупу. Его брат Вишваруп принял саньясу гораздо раньше его и отправился в путешествие. И Господь Чайтанья сказал, что мне нужно найти своего брата. И под этим предлогом он отправился в путешествие по Южной Индии. И он сказал, я пойду один. Никто за мной не должен идти. Преданные стали плакать, горевать. Нитянанда Прабху, который через какое-то время пришел в себя, он сказал, «Прабху, как ты пойдешь один? Я знаю тебя. В одной руке ты будешь нести четки, в другой командалу. Иногда ты будешь петь святое имя, ты полностью будешь забывать о себе, ты будешь падать где-нибудь. Кто будет нести все остальные твои принадлежности? Кто будет стирать? Дороги плохие, на них много разбойников ходит. Кроме того, ты же не знаешь дороги. А я в свое время прошел по всей Южной Индии вдоль и поперек. Я очень хорошо все знаю. Может быть, ты меня с собой возьмешь?» Господь сказал, «Кого угодно, только не тебя. Потому что если мы с тобой пойдем, мы вообще никуда не придем. Ты уже меня как-то заводил. Я уже вместе с тобой отправлялся во Вриндаван. Вместо Вриндавана ты привел меня в дом Адвайта Ачарьи. Так что спасибо, пожалуй, большое. С кем угодно, но только не с тобой». В конце концов, он взял Кала Кришнадаса в качестве своего помощника. Сарвабхаума Бхаттачарья попросил его остаться у него дома. Господь Чайтанья остался на один день у него дома. Сам Сарвабхаума Бхаттачарья, который до этого был имперсоналистом и стал великим бхакти, великим преданным, он умолял Господа остаться, но Господь был неумолим. В конце концов, он вышел из дома Сарвабхаума Бхаттачарья, и Сарвабхаума Бхаттачарья как подкошенный упал от разлуки с Господом. Но Господь даже не оглянулся. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что такова природа великой души. Иногда великая душа мягкая, как лепесток розы, а иногда великая душа жестокая, как удар молнии. Господь Чайтанья пошел, и преданные пошли за ним, они пришли сюда, в Алалнат, первый раз. И когда они пришли в храм, Господь стал танцевать, и все люди сбежали, чтобы посмотреть на его танец. Весть об этом мгновенно разнеслась, и сотни, тысячи людей прибежали. И когда они видели, как Махапрабху танцует, они падали без чувств от восторга. Они стали кричать «Киртан! Киртан! Киртан!» Господь Чайтанья стал петь «Киртан». И все пришли в необычайный экстаз. В конце концов, Господу Нитянанде пришлось всех выгнать. Он сказал, Господь должен немножко отдохнуть. Он поел прасады, потом еще целый день оставался тут, принимал разных людей. Все они стали вайшнавами. После этого на следующее утро он отправился. И точно так же он пошел по дороге на юг и не оглянулся. Преданные стояли, долго глядели ему вслед, и потом они постились целый день и вернулись в Пури понурые. И потом каждый год перед Радхаятрой в течение 15 дней, когда Господь Джаганнат уходит и больше не дает своего даршана, после снана ятры, Джешта Пурниму, это день рождения Господа Джаганнатха, тот самый день, в который Джаганнат проявил свою Махабава Пракаш, о которой мы рассказывали вчера. В этот день на Господа Джаганнатха выливают сотни ведер воды. В храме Джаганнатха есть особый колодец, который называется Сунакупа, золотой колодец. Из этого колодца сотни ведер воды выливают на Господа Джаганнатха в качестве абишека. И по преданию Господь Джаганнат простужается. Ему плохо становится, у него начинает течь из носа и так далее. И на 15 дней Господа Джаганнатху Баладева и Субадру заносят в особую комнату и вплоть до новолуния. И во время этой церемонии называется Навасара. И никто не знает, что происходит в это время. В это время только несколько самых приближенных дайтапати, потомков Вишвавасу, ухаживают за Господом. И только их допускают туда. В это время они раскрашивают его по-новому. И они остаются наедине. Память о том времени, когда Вишвавасу один поклонялся Господу. Как он в свое время хранил Господа Джаганнатху только для себя. На эти 15 дней дайтапати, потомки Вишвавасу, никого не пускают. Запираются изнутри и остаются наедине с Господом Джаганнатхом и проводят особую маха-пуджу по ритуалам, которые были в племени вот этих вот диких жителей, шабаров, предводителем которого был Вишвавасу. С этим связана одна удивительная история, которая тоже случилась где-то в 12 веке. В свое время один великий мистик, его звали Тантрик, его звали Харнамагири. Харнамагири Ачарья пришел издалека из Асама. Асама это очень мистическое место, и там все поклоняются Господу Шиве. Он был великим мистиком, шиваитом, и в какой-то момент он услышал голос изнутри, и он подумал, я должен посмотреть на Господа Джаганнатху. Когда он пришел как раз во время Анавасары, когда никого не пускают внутрь. И он стал требовать, чтобы его пустили. Я необычный человек, он обладал массой мистических сил. Способность, которая у него была, он мог подойти к дереву, залезть на дерево, прочитать особую мантру. Он поклонялся особому божеству Господа Шивы, Карнамешвару, Карнамешвару Махадеву. Он произносил мантру «Аум Иштая Карнамешварая Сваха». И в тот же момент дерево с корнем вырывалось, и дальше он говорил ему, куда лететь, и путешествовал на этом дереве. Таким образом, он прибыл в Пури, чтобы все увидели его мистическое величие. И он стал требовать у жрецов, чтобы его пустили. Ему начали объяснять, что никого не пускают. Даже самого царя не пускают в этот момент. Даже если бы Видьяпати, министр Индрадиумны Махараджи, пришел в этот момент, его бы тоже не пустили. Он стал говорить, это все глупости. Господь Джаганнат — это сам Браман. Как Браман может простудиться? Браман не может простудиться. Это все предрассудки. Ничего особенного там не происходит. Все эти маха-пуджи — это всего лишь россказни жрецов, которые хотят придать побольше значения тому, что там происходит. Наверняка он просто там стоит, и эти жадные дайтапати наслаждаются его обществом. Он сказал, я важный, пустите меня, я хочу получить даршан, я не могу ждать 15 дней. Жрецы и так и сяк пытались ему объяснить, говорили, что тысячи лет эта традиция, никто не может ее нарушить. Он настойчиво требовал. В конце концов ему сказали, отправляйся к Махараджи. Махараджи находится за 50 километров отсюда. И если он тебе разрешит, мы тебя пустим. Если он признает твои аргументы, что ничего важного в этот момент не происходит, то мы тоже раскроем широко двери нашего храма, и всех остальных будем запускать, и все будут смотреть на Господа Джаганнатху в этот момент. Хорошо. Он был уверен, что он объяснит все Махараджи. Он отправился туда, получил аудиенцию Махараджи и сказал, что за глупость. Это сам Верховный Браман, сам Господь Шива стоит там в образе Джаганнатхи. Мой Иштадевата, которому я поклоняюсь. И богиня Дурга тоже там стоит. И Валарам там стоит. Они все там стоят. Я им поклоняюсь. И меня к ним не пускают. Я сейчас вам такое тут устрою. Так и сяк он объяснял царю, и царь сказал, хорошо, если ты такой великий мистик, докажи мне, что ты мистик. Докажи мне, что ты знаешь, что происходит в этот момент. Никто не знает, это полный секрет. Всего лишь несколько человек знают, какие ритуалы проводятся. Если ты мне расскажешь, через несколько дней я вернусь в Джаганнатха Пури, потому что приближается церемония Ратхаятры. Если ты мне к этому времени расскажешь, то я отменю эту традицию, и всех будут пускать Господа Джаганнатха. Стало никаких проблем. Он вышел из царя, забрался на баньяновое дерево, сказал «Ом Иштая Карнамешварая Сваха». И баньяновое дерево на глазах у всех вырвалось с корнем. Он сказал ему «В Пури». Махарадж дал ему... Махарадж не очень был впечатлен. Он увидел, что этот человек слишком гордый, что ничего хорошего он не добьется. Он дал ему несколько размоченных горошков турецких. И этот на баньяне верхом, сидячи, стал есть этот турецкий горошек. И к тому времени, когда он доел весь турецкий горошек, он приземлился в Пури. Приземлился в Пури и погрузился в медитацию. Сел в позу лотоса и решил в своем уме войти в Анавасару, чтобы увидеть, что там происходит. Это особая комната Анавасара, куда никого не пускают, она закрыта. Ну, он подумал, какие проблемы. Ум мой туда пустит. Он погрузился и в своем ментальном теле, он погрузился в самадхи и стал подходить к храму. И когда он подошел к храму, он вошел в храм, вдруг он увидел, что путь, по которому он шел, размножился. И вместо одного пути оказалось тысячи и тысячи путей. И он не знал, по которому из них идти. Он попытался по одному идти, по другому идти. И он понял, что он полностью заблудился в своем уме. Вернулся обратно, пришел в себя и стал думать, что делать. Больше всего он боялся того, что его обещание не исполнится, что он опозорится перед Махараджей Пури. И тогда он придумал новый трюк. Он сел в позу лотоса, произнес особую мантру и с помощью мистических сил превратился в черного шмеля. Черный шмель жужжа полетел в храм. При этом он думал, сейчас я все увижу, все рассмотрю. Он влетел в этот храм, и он стал приближаться к комнате Анавасары. Когда он уже приблизился к дверям, он стал искать щелочку. Вдруг он увидел перед этими дверями 8 удивительной красоты женщин. Удивительной красоты. Они стояли перед ним. И он не знал, на какую из них посмотреть в первую очередь. Каждая из них была очень прекрасна. И вдруг они все вместе встали и сложили руки, и из рук их раскрылся лотос. Пчелы очень любят лотосы. Пчелы абсолютно не могут удержаться от запаха лотоса. Запах лотоса их привлекает. И воля его влекла в комнату Анавасары. Но инстинкты пчелы, с которыми он ничего не мог поделать, влекли его в лотос. Тело обуславливает даже таких великих мистиков. Поэтому он изо всех сил он летел туда, инстинкт его влек в лотос. В конце концов, он не мог ничего сделать. Он упал в этот лотос, в эту пыльцу, и стал купаться в этой пыльце. Он понял, что он умрет. Пчела настолько любит лотос, что она залетает в лотос и остается там, и умирает там. Лотос закрывается, она не может оторваться от этого. Он понял, что еще немного, и он будет пленником этого лотоса. Он стал молиться своему Иштадевати. Он стал молиться Карнамешвари Махадеву. И на какое-то мгновение его сознание немножечко высвободилось от инстинктов пчелы. Он смог немножечко подняться. Он отлетел, но пыльца прилипла к его лапкам. И пыльца источала этот аромат. И в следующее мгновение он опять не мог ничего поделать. Он опять рухнул в этот лотос и понял, что он погибает. В этот момент он стал молиться Господу Джаганнатху и говорит: «Джаганнат, ты самый великий. Нет никого более великого, чем ты. Спаси меня, пожалуйста, спаси». И когда он вознес эту искреннюю молитву, ему удалось вырваться из этого лотоса и вылететь. Он вылетел оттуда, прилетел своему баньяновому дереву, опять превратился в йога, сел с облегчением, вздохнул. Но сразу же забыл о своих трудах. И сразу же подумал, что опять мне нужно так или иначе, я должен всем доказать, что я самый великий. Я самый великий. Нет никого более великого, чем я. Я должен узнать, что за секретные ритуалы проводятся там в этот момент. И тогда он придумал новый трюк. Он стал невидимым. И вместе с группой Дайта Пати, которые шли в храм, в эту секретную комнату, он присоединился к этой группе сзади. Его никто не видел, он шел сзади вместе с ними. Подумал, сейчас я проникну туда, как ни в чем не бывало, все рассмотрю и потом вернусь. И они прошли в храм Джаганнатха, они прошли в Анавасару. Комнаты этой, двери этой комнаты раскрылись. И он подумал, что сейчас я все увижу. Он зашел в эту комнату. Когда он зашел, вдруг он увидел постамент, на котором должны стоять божества, специальные симхасаны. Он посмотрел на этот постамент, и он не видел никого. Постамент был пустой. Вместо этого он увидел в четырех углах комнаты 8 изумительной красоты женщин. Они были настолько прекрасны, что они полностью приковали к себе его внимание. Он не мог уже ему... Он забыл о Кришне, о Вишну, о Шиве, о своих мистических силах. Он мог смотреть только на них. Он смотрел на одну, на другую, на третью, на четвертую, на пятую, на шестую, на седьмую, на восьмую. И он понял, что еще немножко, и все его мистические силы уйдут. Вместе с этим вожделением, которое его охватило. Вожделение сразу же свело его на очень низкий материальный уровень, и он мигом выбежал оттуда, потому что он испугался, что скоро он лишится всех своих сил, если он дальше будет там оставаться. И в отчаянии он сказал, хорошо, все, ты меня победил. Если ты хочешь, чтобы тебя никто не видел в эти 15 дней, пусть тебя никто не видит в эти 15 дней. И поэтому, когда Господь Чайтанья находился в Пуре, в эти 15 дней Анавасары он приходил сюда, движимый чувством разлуки. И при этом экстаз, который он испытывал, приходя сюда, достигал апогея. Говорится, что Господь Чайтанья смотрел на Господа Джаганнатху из-за Гаруда Стамбы. И на Гаруда Стамбе до сих пор есть отпечаток его стопы и 3 пальца отпечатаны, когда он держался. Когда особый экстаз охватывал его, то камни начинали плавиться. Как вчера мы совершали омовение Швета Ганги, и местный индус пришел ко мне и стал объяснять что-то про Швета Гангу, а потом он показал мне руку. И на руке были пупырышки. Рука покрылась вот этой вот романча, волосы стали дыбом. Он сказал, видишь, бава, бава, бава. Показал мне вещественное доказательство своей бавы. Но когда Господь Чайтанья испытывал баву, то камни начинали плавиться. Но в Джаганнатха Пуре только эта Гаруда Стамба слегка расплавилась. Здесь мы подойдем к этим камням, к остаткам горы Брамагири, и там отпечаталось целиком тело Господа Чайтаньи. Когда Господь Чайтанья приходил и кланялся Лалаванатху, то все его тело, камни от его поклонов полностью плавили. Именно тут, а не где-то в другом месте, это произошло. Как по-вашему? Разлука, да. Ну какая разлука? Близко, тепло. Это особое божество. И Господь Чайтанья однажды в Чайтанья Чандрадая Натаке Прабхадананда Сараспати описывает эпизод из жизни Господа Чайтанья. Однажды Адвайта Ачарья спросил у Господа Чайтаньи, чем провинился перед тобой Мукунда? Почему ты не хочешь видеть Мукунду? Господь Чайтанья сказал, потому что он великий грешник. В чем его грех? Он мне сам признался, что он любит четырехрукую форму Вишны, поклоняется четырехрукой форме Вишны. Четырехрукая форма Вишны – это проявление Айшварии, великолепия Господа. И Господь Чайтанья сказал, он последний грешник, потому что изначальный Господь двурук. Изначальный Господь – это Шьямасундара, который играет на флейте. И поэтому странно, тут Господь Нараяна принимает четырехрукую форму. И на эти 15 дней, на 15 дней разлуки, казалось бы, Господь Чайтанья мог уйти в тот Гопинат. И там Гопинат стоит в саду и играет на флейте. Почему он приходил именно сюда? Кто знает? Гаура Лила и Кришна Лила не отличны друг от друга. Это намек. Есть Лила Кришны, которую здесь, в этом месте, Господь Чайтанья воспроизводил. А? Да, совершенно верно. В этом храме божество Лалонатху поклоняются особыми мантрами. И хотя у Лалонатхи форма Вишну, тем не менее, когда ему предлагают пищу, читают мантры Гопиджана Валабхая Сваха, Наведья Сваха, там читают особые гайтри мантры, где его называют Гопиджана Валабхая, повелителем Гопи. И мы знаем эту лилу Кришны, когда Кришна около холма Говардхана перед танцем раса решил поиграть с Гопи. И он спрятался в пещере, где его никто не видел. И Гопи стали искать, и они пришли, и чтобы спрятаться от них, он принял четырехрукую форму Вишны. И Гопи пришли и спросили, где Кришна? Он сказал, я не знаю, где Кришна, но я Верховный Господь Вишна. Они сказали, спасибо большое, хорошо, нам Кришна нужен. И когда Шримати Радхарани пришла, то тогда Кришна уже больше не мог сдерживать себя, он не мог оставаться в этой форме. Две руки отпали у него, и осталось только две руки, и он предстал перед ней в форме Трибанги Лалиты. И точно так же здесь, когда Джаганнатх уходит, это для Господа Чайтаньи был тот самый момент, когда Кришна спрятался в пещере на холме Говардхана. И точно так же, как гопи стали искать его, Господь Чайтанья стал искать его, он пришел сюда. Он пришел на холм Говардхана, потому что Брахмагири не отлично от холма Говардхана. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что пруд, который рядом здесь находится, это Радхакунда. И когда он приходил сюда, он видел четырехрукую форму Вишну. И когда он видел четырехрукую форму Вишну, то что делал Вишну? Две руки отпадали у него. Он представал перед ним в своем истинном виде, в виде Гопинатхи. То есть, когда Господь Чайтанья поклонялся здесь, говорится как бы, что Джаганнатха Пури – это Випраламба Кшетра. Это Кшетра или Дама, где чувство разлуки преобладает, где Гопибава или вот это чувство разлуки с Господом самое большое, это где встречаются два настроения – Айшвария Бава и Мадурия Бава. И Господь Чайтанья в Джаганнатха Кшетре испытывал разлуку. Но здесь он испытывал двойную разлуку. Здесь разлука удваивалась. Господь Кришна или Джаганнатх прятался от него. Он приходил сюда и находил его тут. Он видел эту четырехрукую форму, в которой спрятался Кришна. Он смотрел на него и видел, что это Гопинатх, который просто принял этот вид или эту форму. Вот, так что это особое божество Алаланатха. И можно еще много рассказывать об этом долго. Вот тут находится небольшой храм, где стоят эти камни, на которых отпечаталось тело Господа Чайтаньи. Если приглядеться, сейчас плохо видно, потому что светло, но вечером можно увидеть Алаланатха. Внутрь нас не пускают. Вот можно обойти тут, подумать, попеть в разлуке с Господом и попытаться войти в это настроение, в котором находился Господь Чайтанья, пребывая здесь. Мало кто знает, кто такой Господь Джаганнатх. На самом деле, большая часть людей поклоняются Господу Джаганнатху как повелителю Вселенной, как тому, кто пребывает в этом настроении Ишвары, в настроении властелина, который царит в большом храме над всей Индией. Но Господь Чайтанья и его преданные знают, что на самом деле внутри он Кришна. Как есть одна еще история, я расскажу ее, маленькая история. Она связана как раз с Анантавармой Чода Гангадевой, построившим храм Господа Джаганнатха. И хотя он был кшатрием и великим царем, он очень любил одевать Господа Джаганнатха. И так как он был кшатрием, он любил одевать его в царские одежды. Он одевал его в золото, в серебро, в драгоценности, надевал его как рыцаря, как царя, который восседает на троне. И в то же время там был один простой браман, его звали Шарма. И этот простой браман, как только царь одевал его в царские одежды, простой браман тайком заходил на алтарь и сразу же переодевал Господа Джаганнатху. Снимал с него эти царские одежды, надевал его, украшал его листьями туласи, надевал на него павлинье перо, надевал на него простые пастушеские одежды и полевые цветы. И очень довольный уходил. И так продолжалось в течение какого-то времени, царь не замечал этого. Но в какой-то момент он вернулся И он увидел, как это так. Я только что нарядил деканат. Деканат был такой красивый, а тут он непонятно в чем вообще находится. В какой-то простой одежде, в простых цветах. Он страшно разгневался и спросил, кто это сделал. Ему привели этого брамана. И браман сказал, мой господь, мой господин, Джаганат это Кришна. Он говорит, какой он Кришна? Джаганат это Дваракадиш. Он правит в Двараке. Они стали спорить, в конце концов они призвали местного мудреца, некоего Риши, чтобы он рассудил их. Риша послушал аргументы того и другого и сказал, вы оба правы, я не знаю, кто из вас правее. Потому что Джаганат и то, и другое. Оставайтесь здесь какое-то время в моем ашраме, питайтесь Джаганат прасадом, и, может быть, вас осенит. Может быть, мы как-нибудь сможем разрешить ваш спор. И когда они остались и стали жить, то этот браман, им стали приносить Джаганат прасад, и браман по обычаю, когда перед ним поставили прасад, он закрыл глаза и стал читать мантры. Когда он открыл глаза, прасад исчез. Так повторилось на следующий день, так повторилось на третий день. В конце концов, ему стало любопытно, куда исчезает прасад. Он стал ходить, кричать, «Эй, кто съел мой прасад? Кто съел мой прасад?» Я не возражаю, что ты ел мой прасад, но, пожалуйста, скажи, кто ты. В конце концов, на четвертый день он сел и стал читать мантры, но глаза свои не закрыл, а полузакрыл. Когда он с полузакрытыми глазами сидел, он увидел старого-старого человека, который подошел и, воспользовавшись моментом, схватил блюдо с прасадом, забрал весь прасад и ушел. Этот браман побежал за ним, закричал, «Эй, кто ты, скажи мне, кто ты? Можешь забирать прасад, но скажи мне, кто ты?» А этот старый браман очень испугался. Испугавшись, перепугу, он стал бежать, бежать, бежать, в конце концов споткнулся о камень и упал. И когда молодой браман подбежал к нему, он увидел, что старый браман испустил дух, что он помер. Что он был слишком старый, слишком перепугался, переволновался. И тот стал в полном отчаянии. Он подумал, наверное, Господь Джаганат недоволен мной. Наверное, это признак того, что я неправильно поступаю. И как это так? Что со мной случилось? И он подумал, что у меня есть один способ искупить свой грех. Я возьму это тело, возложу его на погребальный костер и сам зайду на тот же самый погребальный костер. И мы вместе сгорим. Он разжег большой погребальный костер, положил тело этого старика и уже готов был войти туда. И когда он зашел на этот костер, вдруг Господь Ягешвара, Вишну, появился из этого огня и сказал, «Ты что с собой хочешь сделать? Ты мой преданный!» И посадил его себе на колени. «Какой я твой преданный? Ты вот меня в такое странное положение поставил, и к тому же ты не хочешь, видимо, чтобы я одевал тебя в эти украшения, в туловище». Он говорит, нет, нет, я хочу, чтобы ты одевал меня в эти украшения. Это самые лучшие украшения. Пожалуйста, одевай меня в павлинье перо, в гирлянды из туловища каждый день. Именно твоя одежда самая лучшая. А в этот момент царь прятался. Он все это видел. Он услышал, как Господь благословляет его. Закричал. Он упал на колени и сказал, а кто я, не преданный, по-твоему, что ли? Преданный я или нет? Я тоже тебя люблю, но я хочу тебя видеть в том виде, в каком я хочу тебя видеть. Он сказал, ты тоже преданный, посадил его на другое колено. Он сказал, хорошо, ты тоже прав. Ты тоже можешь наряжать меня, как ты хочешь. И с тех пор, 3 дня в году, Джаганатха наряжают в эту сунавешу, в это царские одежды. И каждый день его наряжают ночью в это бадашрингара-вешу, в эти одежды Кришны. Ночью его наряжают в простые цветы, в гирлянды из туласи, надевают ему перо павлинья, надевают ему особый тюрбан из шелкового сари, на котором вытканы стихи Гиты Говинды. И в этот момент поется Гита Говинда, и говорится, что в этот момент Кришна идет, что гопи, говорится, что в этот момент гопи и Шримати Радхарани приходят на даршан Господу Джаганатху, в храм Господа Джаганатху. Джаганата с вами ки джай, Аланат с вами ки джай, Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, Гаура Премананда. Чем ему так не терпелось, что это желание исполнилось, что рассказывает, что когда он сам приехал и стал, сам стал наблюдать за тем, как строители строят все это. И чтобы строители строили быстрее, он сам скручивал сигареты для этих строителей, чтобы воодушевить их своими лотосными руками. И ворота, которые он построил, вот эти вот симхадвара, ведущие в храм Господа Лаланта, они в то время стоили гигантские деньги. 125 рупий. было потрачено на их строительство. В то время это были огромные совершенно деньги. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приехал туда, он установил вот эти маленькие божества в нишах в храме Аллаланатха. И однажды он находился здесь, это Брама Гауди Мат, он установил тут божества Шри Шри Радха Гопинатха и Махапрабху. Мы через несколько минут увидим их даршан. И однажды главный жрец из храма Аллаланатха пришел к нему. И главный жрец сказал, что Аллаланат пришел ко мне во сне и сказал, что он хочет, чтобы ты ему поклонялся. До этого, за несколько десятков лет, они обнаружили маленькое божество Аллаланатха. Кто-то делал раскопки на территории храма, они обнаружили точную копию Аллаланатха, очень древнее каменное божество вот такого вот размера. Это маленькое божество пришло во сне к главному жрецу и сказало: найди моего преданного, которого зовут Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Он где-то тут рядом находится. Тот не знал, где, кто это, что это такое, еще до того, как они послушали. И отдай меня ему, потому что я хочу, чтобы именно он мне поклонялся. И тот в конце концов разыскал Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура и отдал ему это божество. Это божество находится сейчас в Калькутте, если я не ошибаюсь. Вот. Так что это особое место, связанное с именем Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, его желанием поклоняться здесь именно этому божеству. Мы можем, я не знаю, стоит ждать 15 минут или нет. Махапрасад. Само слово Махапрасад. Когда мы пришли в прошлом году к царю Джаганнатху Пури и попросили его приехать в Москву на Ратхаятру, он согласился, но при одном условии. Он сказал, только в том случае, при двух условиях. Если ваша Ратхаятра будет после Ратхаятры в Пури, потому что наша Ратхаятра самая главная Ратхаятра. И только в том случае, если вы не будете называть свой Прасад Махапрасадом. Потому что Махапрасад только здесь. Во всех остальных местах просто Прасад. И на самом деле это факт. Строго говоря, везде в остальных местах просто Прасад, а в храме Джаганнатха Махапрасад. Слово Махапрасад имеет несколько смыслов на санскрите. И один смысл значит Ма-Прасад, то есть Прасад богини матери или богини Дурги. Потому что Махапрасад в храме Джаганнатха становится Махапрасадом только после того, как его поест богиня Вимала. До того, как когда его поел Господь Джаганнатха, это просто Прасад. Махапрасадом он становится после того, как богиня Вимала отведает его после Господа Джаганнатха. И с этим связана одна история, долгая. История эта началась давным-давно. И она началась с того, что однажды Нарада пришел в Наймишаранью. И в Наймишаранье Нарада встретился с Удавой. И они стали обсуждать. И Удава спросил у него, Кали-юга приближается. Мы знаем, что Удава остался на земле, когда Господь Кришна ушел отсюда. Господь Кришна велел ему оставаться в течение какого-то времени и проповедовать философию сознания Кришны здесь. И в своих странствиях, в скитаниях он пришел в Наймишаранью. Встретился там с Нарадой, но ему не давал покоя этот вопрос, его мучил вопрос, каким же образом люди Кали-юги могут получить благо. Потому что мы знаем Манда Суманда Матайо Манда Бхагья Хьюпадру Тага. Шримад Бхагаватам говорит, что люди Кали-юги очень ленивые, глупые, неповоротливые и с трудом воспринимают духовные предметы. И Нарада успокоил его. Нарада сказал, ты знаешь, я только что был у Господа Кришны и задал ему тот же самый вопрос. И Кришна, вернее, не только что, а до этого. И Кришна пообещал мне, что он придет сюда, в Кали-югу, в образе преданного. И что он научит людей поклоняться ему. Это определенное ответвление этой истории. До этого Нарада пришел в Звараку и застал Кришну, разговаривающим с Рукмини. И Рукмини в ответ на шутки Кришны. Кришна очень любил подшучивать над Рукмини. Рукмини стала говорить, ты можешь делать со мной все, что хочешь. И в конце концов, не так уж важно, есть ты или нет. В конце концов, не так уж важно, даже если ты уйдешь от меня, я не буду очень сильно страдать. Потому что я все равно могу служить тебе, даже если тебя нет. На самом деле, не столько ты мне доставляешь удовольствие, сколько служение тебе. И она стала прославлять чистое служение. Она сказала, что Нет никого, кто служит тебе чище Радхарани. А ты забыл ее и оставил. В конце концов, тебя там нет. И в разлуке с тобой она испытывает еще большее счастье. Счастье, которое тебе даже не снилось. Ты думаешь, что ты верховный наслаждающийся. Ты живешь здесь, в этих дворцах, и тебя все служат. И ты думаешь, что ты испытываешь счастье. Но счастье, которое испытывает Шримати Радхарани во Вриндаване, в разлуке с тобой, в тысячи, в миллионы раз больше, чем счастье, которое испытываешь ты. И Кришна, когда он это услышал, он очень любит наслаждаться. Кришна по природе своей любит наслаждаться. Он подумал, как это так? Кто-то испытывает большее счастье, чем я сам. Он сказал, спасибо тебе большое, ты открыла мне глаза. Благодаря тебе я приду еще раз сюда на землю в облике преданного, в образе Шримати Радхарани. И служа себе самому, испытаю то счастье, которое она испытывает. Чтобы ощутить это счастье, он пришел сюда 500 лет тому назад в облике Чайтаньи Махапрабху. И Нарада, встретившись с Судовой, успокоил его. Он сказал, не беспокойся, Господь Кришна позаботится обо всех. Он сам придет, он будет проповедовать йога-дарму, он будет освобождать людей, он будет давать им любовь к Богу. И при этом сам он будет наслаждаться высшим экстазом служения самому себе в образе Господа Чайтаньи. Но потом Нарада задал вопрос Удаве и спросил, Удава, это все хорошо, ты беспокоишься о других, но объясни мне, как сам-то ты держишься еще? Ты находишься в мае, в материальном мире. Как тебе удается служить Кришне? Объясни мне, пожалуйста. Я понимаю, я служу, но я иногда летаю в духовный мир. Мне как-то легче. А ты тут находишься. И Удава в ответ на это произнес стих, который содержится в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Он сказал, что есть одна вещь, которая защищает меня от майи. Есть нечто, что является самым лучшим лекарством от майи, которое может постоянно держать человека вне влияние майя, даже если он находится посреди царства материальной энергии. Как по-вашему, что это такое? Махапрасадам ки? Да! Он сказал, что прасад, то, что гирлянды, которые носил на себя Господь, одежды, которые одевал Господь, и главное, остатки пищи Господа. Когда я вкушаю, это является самым лучшим лекарством и самой лучшей прививкой, которая делает меня неподвластным влиянию материальной энергии, сколь бы могущественной она ни была. И Нарада хлопнул себя по голове и подумал, надо же, за всю свою жизнь я ни разу не пробовал прасада Господа Кришны. Настоящего прасада Вишну, который ест на Вайкунхе. И Нарада подумал, во что бы то ни стало, я должен попробовать этого настоящего прасада с его тарелки. Нарада отправился на Вайкунху и подумал, у кого можно получить этот прасад? Только у Лакшми. Лакшми служит ему, Лакшми готовит его. И Лакшми доедает, как верная жена, Лакшми доедает за своим мужем все, что есть. Каждый день. Наверняка она мне что-нибудь даст. Нужно только доставить ей удовольствие и заслужить ее милость. И Нарада стал служить ей. 12 лет он служил ей верой и правдой, пел ей про Кришну, рассказывал ей о Кришне. И Лакшми в конце концов стал очень довольна им и сказал, Нарада, проси у меня все, что хочешь, я исполню любое твое желание. Нарада сказал, мне ничего не нужно, но если ты хочешь исполнить мое желание, то у меня есть одно желание. Я хочу тарелочку с махапрасадом. Когда Господь Нараян отведает, чтобы ты принесла мне эту тарелочку, чтобы потом я всю эту тарелочку доел. Лакшми схватилась за голову и сказала, что я наделала, глупая женщина. Это единственное, что я не могу тебе дать. Все остальное я могу исполнить, любое другое желание. Но только не это, потому что я обещала самому Господу Нараяне, что я никому не дам. Только я одна буду все это есть. Нарада сказал, так или иначе, ты пообещала, это теперь твоя проблема, это не моя проблема. Сказал, ну ладно, хорошо, я подумаю, как выйти из этого положения. И однажды она пришла к Господу Нараяне, поставила перед ним тарелку прасада, он отведал все это. И она увидела, что он очень довольный, что он расплылся, что у него хорошее настроение. И она стала плакать. Стала рыдать, рыдать, рыдать, рыдать, вдруг ни с того ни с сего. Господь очень огорчился и сказал, что с тобой? Что такое? Она говорит, у меня ужасная проблема. Я попала в беду, я оказалась в тяжелом положении. И только ты можешь меня спасти. Господь при этом многозначительно взглянул на Сударшину и сказал, ай, Сударшина, что у нее за проблема? Сударшина задрожал и сказал, я не знаю, но я тут ни при чем. Лакшми сказал, он тут ни при чем. Во всем виноват Нарада. Нарада! Господь уже был готов схватить ту даршину. Он говорит, не, это тоже не в дело. Дело в том, что я по глупости своей, по женской, по недомыслию пообещал ему, что я угощу его махапрасадом. А в то же время ты мне запрещаешь это делать. Что мне делать? Я твоя покорная жена, я не могу ослушаться тебя. И в то же время я пообещал, спаси меня, чтобы слово мое не было нарушено. Ты моя покорная жена. Ты не должна нарушать мою волю. Ну, тайком от меня, чтобы я ничего не знал, ты можешь ему. Я отвернусь в этот момент. Лакшми так и сделала. Господь Нараяна отвернулся, закрыл глаза. Она дала Нараде. И Нарада в огромном экстазе съел этот просад. И сияние, которое исходило от него, из его тела, стало еще больше в 10 раз. И он, играя на своей вине, полетел. И по пути всех, кому он встречал, он говорил, я отведал просада, я отведал просада, я самый счастливый. В конце концов, он прилетел на Шива-локу, на Кайлас, и встретился с Шивой. Он стал разговаривать с Шивой, рассказал ему, как он встречался с Удовой, как Удова прославлял ему просад, и как он в течение 12 лет трудился для того, чтобы получить тарелочку махапрасада. И когда он рассказал это Шиве, Шива очень огорчился. Шива посмотрел на него и сказал, какой же ты друг Нарада. Я думал, ты мой друг, ты съел всю тарелку и ничего мне не оставил. Нарада страшно огорчился, он подумал, как же так, Шиве ничего не досталось. Шива стал плакать и говорить, махапрасада. Нарада стал ловиться по карманам и вспомнил, что он припрятал горсточку махапрасада у себя в кармане. Он достал, насыпал Шиве. Шива сразу же съел всю эту горсточку и стал танцевать. Он стал танцевать в полном экстазе. Глаза его закрылись, закатились, и вся вселенная задрожала. Танец, который танцует Господь Шива, он обычно танцует, когда вселенная должна разрушаться. И танец, который он танцевал от поев махапрасады, был еще ужаснее. Вся вселенная стала дрожать, и все полубоги прибежали, земля прибежала. Земля стала падать куда-то, дрожать, землетрясения стали случаться. Они прибежали к Парвати и сказали, угомони своего мужа. Еще не время пролая, он рано слишком танцует. Еще время не пришло. Свой срок он должен танцевать, это понятно, но сейчас то, что он танцует. Тогда Парвати прибежала, стала кричать на своего мужа. Он в экстазе ничего не слышал, она стала ругать его, стала говорить, ты не заботишься обо мне, мы живем под деревом, уйду к своему отцу. И так далее. Когда Шива это услышал, он пришел в себя и стал говорить, ах ты глупая женщина. Я был в таком экстазе, в каком я никогда раньше не был. И ты меня вывела из этого экстаза. Ты стала ругаться, ты непонятно что стала говорить. Она говорит, ну я же не ради себя, я ради всех своих сосед. Меня попросили полубоги тебя угомонить. Но объясни мне, пожалуйста, секрет, почему ты сегодня танцевал? И от тебя исходит какое-то странное сияние, странная улыбка блуждает у тебя на лице. Что с тобой случилось? Что произошло? Почему я раньше тебя никогда не видел? Ты всегда находишься в сознании Кришны. Почему сегодня сознание Кришны, которое охватило тебя, привело тебя в такое состояние? Шива говорит, ты ничего не понимаешь, глупая женщина. Я поел сегодня махапрасад в тарелке самого Господа Нараяна. Нарада принес мне горсть. Парвати услышал ее, ты сказал. Я так и знал. Я твоя половина. Я лучшая половина тебя. И ты все съел, и мне ничего не оставил. Шива почувствовал вину, угрызение совести, но чтобы не подать виду, чтобы показать, кто в доме хозяин, сказал, ты материальная энергия, ты недостойна просада. Кто ты такая вообще? Тебе просад не положен. Поэтому я все съел. Я духовный человек, а ты непонятно кто. Просад полагается только мне. Тогда Парвати возмутилась. Пришел ее черед возмущаться, она сказала, что как? Меня зовут Вайшнави. Я великая преданная Господа Кришны. И я клянусь здесь сейчас, что если мне достанется махапрасад от Господа Нараяны, то я позабочусь о том, чтобы он достался всем остальным. Я не буду действовать, как ты. Я не съем все сама, я раздам их всем и устрою так, чтобы все оставалось тут. И когда Нараяна услышал этот торжественный обет, он точно же предстал перед Парвати и сказал, «Татасту, будь по-твоему. Отныне ты каждый день будешь получать махапрасад, и этот махапрасад будут есть все. Кошки, собаки, русские преданные, индусы, все кто угодно». Все, кто будет приезжать в Джаганатхапури, все будут получать твой Махапрасад. И все будут прославлять тебя за то, что ты так седро делишься со всеми Махапрасадом. И с тех пор Махапрасад будет называться Махапрасадом в честь тебя. Это Ма-прасад, прасад, который отведала богиня Вимала. Поэтому прасад сначала предлагают Господу Джаганатху в соответствии с вайшнавским ритуалом, а потом несут его в храм богини Вималы и предлагают там в соответствии с тантрическим ритуалом. Тайный ритуал совершают там у нее, и после этого раскладывают весь этот маха-прасад от богини Вималы по всем горшочкам, и потом выносят в Ананда-базар, и все паломники получают его. Гора Примананда! Арибу! Джаганата с вами ки джай! Махапрасадам ки джай! Находимся в замечательном месте. Река называется Баргавинади. И она названа так в честь Бригумуни. Бригумуни в свое время обосновал здесь свой аштам. И много-много лет спустя Господь Рамачандра останавливался в этом ашраме. Мы зайдем немного позже в этот ашрам Бригумуни. Еще много-много лет спустя Господь Чайтанья проходил мимо этого места на пути в Пури. Мы помним эту историю о том, как в Шантипури они прощались с Адвайта Ачарьей. И Господь Чайтанья, получив разрешение у своей матери отправиться в Пури, решил пойти в этот опасный и долгий путь. В то время дорога от Майяпура, от Шантипура до Пури занимала 2 месяца. Люди шли пешком, переправлялись через многие реки. И когда Чайтанья Махапрабху сказал, что я отправляюсь сейчас же, стоило ему получить разрешение у своей матери, и когда они договорились, что он остановится в Пури и будет жить там, то он решил отправиться сразу же. Некоторые преданные стали его отговаривать и говорить: подожди немного, сейчас очень трудно идти, потому что Бенгалия и Орисса на грани войны, вот-вот разразится война, множество границ придется пересекать, бандиты на дороге, дикие звери, подожди немного, пережди самое опасное время, и потом, когда это опасное время пройдет, ты отправишься в путь. Но Господь Чайтанья улыбнулся и сказал: мне ничего не страшно, я саньяси, я отрекся от мира, и я отправляюсь сейчас же. Мне не страшны никакие препятствия. Все, кто хочет идти со мной, идут со мной. Те, кто не хочет, может оставаться здесь. Адвайта Ачарья понял, что имеет в виду Господь. Он сложил молитвы на руки и сказал: о Господь, ты совершенно прав. Потому что любые препятствия – это твои рабы, твои слуги. Ты пользуешься препятствиями. Ты посылаешь препятствия, когда тебе нужно, тем, кому нужно. И ты убираешь эти препятствия. И для тебя препятствия служат. Если тебе нужно, ты устроишь препятствия в своей жизни. Если тебе нужно, ты их устранишь. Тебе ничего не страшно. Ты самодостаточный Господь, и ты волен идти куда угодно и когда угодно. И Господь Чайтанья вместе с 5 своими ближайшими преданными сели на лодку тотчас же и поплыли по ней. Была уже поздняя ночь, 5 преданных, Господь Чайтанья совершенно пьяный от любви к Богу. И Мукунда, сидя на этой лодке, запел киртан. Лодка стала раскачиваться из стороны в сторону, преданные стали громко петь, и бедный лодочник стал дрожать, как осиновый лист. Он сказал: может быть, вы немножечко подождете, потому что мы не доплывем до утра. Тут по берегам живут тигры, они на ваш вой придут. Крокодилы живут, они услышат, что мы плывем, они нас съедят. Если не тигры, не крокодилы, если мы сбежим их, то наверняка какие-нибудь разбойники прибегут. И Мукунда, услышав эту трогательную мольбу, перестал петь. Господь Чайтанья очнулся, пришел в себя, посмотрел по сторонам, не понял, что произошло. Потом, в конце концов, понял, что киртан больше не поется, и он стал кричать: чего вы боитесь? Сударшина чакра тут рядом. Сударшина чакра защищает преданных от всех беспокойств и неприятностей. И когда люди находятся в киртане, это самое безопасное место. Если люди поют киртан, то никакие шакалы, тигры, волки, бандиты не страшны. Потому что в этот момент сама Сударшина чакра становится на страже преданных и сторожителей. Они шли дальше, и Мукунда, воодушевленный этим, запел, они стали петь 5 раз громче. И бедному лодочнику ничего не оставалось, как просто смириться с этим. Он перекрестился мысленно, простился со своей жизнью и поплыл дальше. Так они плыли по многим рекам, шли, 2 месяца они шли. Заняло очень долго времени. В конце концов, они стали подходить к Пури. И все это время их шло 5. Нитьянанда Прабху был, Мукунда, Джагадананда Пандит, Чайтанья Махапрабху. И Джагадананде было поручено нести данду Господа. Это было его служение. И он очень тщательно исполнял его, он не разлучался с ним. Но когда они подходили к этому месту, то он решил отлучиться на какое-то время, попросить милостыни, чтобы приготовить просад для Господа. Шри Чайтанья Махапрабху ушел немножечко вперед, и они сели отдохнуть под каким-то деревом, и Джагадананда Пандит протянул эту данду Господу Нитьянанде и сказал: «Сторожи ее, чтобы с ней ничего не случилось». И Нитьянанда Прабху многозначительно улыбнулся и сказал: «Все будет в порядке». И Джагадананда ушел просить милостыню, и стоило ему отойти немного, как Нитьянанда поставил перед собой данду и стал с ней разговаривать. И стал ей говорить: «Глупая ты, данда, какой в тебе смысл? Тебя должен носить тот, кого я ношу в своем сердце». Он посмотрел на нее укоризненно, взял и со всего размаху шмякнул ей об землю и сломал ее в 3 местах. И очень довольный, с чувством исполненного долга, сел рядом. А Джагадананда Пандит схватился за голову, он увидел данду Господа Чайтанья, символ саньяси, разломанную в 3 местах, лежащую рядом с Господом Нитьянандой. Он спросил у него: «Эй, Нитьянанда, кто сломал данду?» «Кто в этом мире все делает? В этом мире все делает Господь. Тот, кто эту данду принял, тот ее и сломал. Я всего лишь инструмент его руках». Потому что он... На самом деле, Господь Нитьянанда знает, чего хочет Кришна. И он делал то, что хотел Господь Чайтанья. Он знал, что он делает. Джагадананда понял, что ему тут ничего не светит, что никакого объяснения он не добьется. Поэтому он схватил эти обломки данды и пошел вперед к Господу Чайтанью, который сидел под деревом и отдыхал. Когда он нашел Господа Чайтанью, он шмякнул изо всех сил эти обломки перед ним и сказал: «Вот, полюбуйся, это твой брат наделал». Господь Чайтанья посмотрел на эти обломки, посмотрел на Джагадананду и спросил: «Вы что, дрались ей, что ли?» «Ты у него спроси, я не знаю, что он с этим делал». Тогда Господь Чайтанья вызвал к себе Нитьянанду и спросил у Нитьянанды: «Что такое? Почему ты сломал данду? Что случилось с этой дандой?» Он посмотрел на него, улыбнулся, сказал: «Данда — это бамбуковая палка. Если тебе жалко бамбуковой палки какой-то, которую я сломал в 3 местах, можешь меня наказать, пожалуйста. А если какая-то дурацкая бамбуковая палка, что ты из-за нее расстраиваешься?» Пусть их они стал кричать: «У меня кроме этой бамбуковой палки ничего нет. Я отказался от всего мира ради этой бамбуковой палки». Говорится, что данда — это воплощение всех 33 миллионов полубогов, все они находятся в ней. Потому что я от всего отказался. Говорите, что саньяси женится на данде. Его данда становится единственной его спутницей. И Чайтанья Махапрабху сказал: «У меня была единственная спутница в мире, моя данда. И тут ты сломал. Теперь я остался один, одинешенек в этом мире». И он стал плакать горько. Но Господь Нитьянанда знал, что на самом деле он доволен. Он учил таким образом весь мир. Было много причин, по которым Господь Чайтанья не хотел носить эту данду. Во-первых, это была эко-данда. Это была саньяс-данда Майявади. И он не хотел, чтобы его считали саньяс-майявади. Кроме того, это символ отречения от мира. И хотя он принял отречение от мира, но на самом деле он принял отречение от мира только для людей. Так или иначе, он сказал, чтобы эту данду, обломки этой данды бросили в реку. Но ее бросили вот там, недалеко от того моста, по которому мы проходили. И данда проплыла, она обошла эти две реки, она проплыла, проплыла сюда, говорят, и затонула где-то здесь, недалеко от того места, где мы находимся. Она до сих пор где-то здесь находится. Та самая данда, которую нес там Господь Читания. И есть еще один как бы смысл в этом. Господь Читания принял настроение Шримати Радхарани, и данда олицетворяет Шримати Радхарани тоже. И он оставил ее здесь, чтобы вернуться к Пури, только с одной бхавой Шримати Радхарани. Но считается, что тот, кто занимается баджаном здесь, в этом месте, с тех пор эта река, которая до этого называлась Бхаргави-нади, стала называться Данда-Бханга-нади. Та самая река, в которой утонула сломанная данда. И считается, что тот, кто поклоняется Господу Кришне здесь, в этом месте, он обретает особую милость Шримати Радхарани. И не так давно, пару лет тому назад, сюда, в это место, пришел один великий преданный святой Харидас Баба. Он совершал паломничество по этим местам. Он пришел сюда, в это место, чтобы поклониться ему. Недалеко тут находится храм Данда-Бханга Гопинатха. Это божество установлено самим Махараджей Пратапарудрой, царем Ориссы во времена Господа Читания. Когда он узнал, что в этом месте сломалась данда Господа Читания, он сам пришел сюда вместе со своей женой, они остановили это божество Гопинатха. И когда этот святой Харидас пришел сюда, в это место, поклонился, омылся здесь, то он получил даршан Господа Читания. Господь Читания предстал перед ним, Господь Нитянанда, он увидел всю эту сцену, потому что это нитя-лила. Здесь все время Господь Нитянанда ломает данду Господа Читания. И он испытал, он упал в обморок на много-много часов, и он испытал бхаву, которую до этого никогда не испытывал, особый вид экстаза. И с этих пор ему захотелось построить тут ашрам и установить тут поклонение божествам. И он большой друг Шиварама Махараджа, Говинда Махараджа. И он попросил их, чтобы они взяли на себя эту обязанность. И Шиварама Махарадж взял это на себя, и вот он построил тут этот небольшой ашрам. Несколько дней назад тут была закладка, церемония закладки первого камня. Махараджа Ориссы Гаджапати сам приезжал сюда и закладывал камень вместе со своим королевским жрецом Раджа-гуру, своим духовным учителем. Они заложили тут камень храма и установили божества Джаганнатха Баладева Субадры, Горнитай, Радхакришна, не знаю. Можно будет посмотреть эти божества, где-то здесь есть. Шиварама Махарадж скоро приедет и расскажет нам. И эти две реки, которые сливаются тут, одна из них Ганга, другая Ямуна. Вы спрашиваете меня, какая, я не помню. По-моему, это Ганга. Та Ганга? А та Ямуна. Да, вот это Ганга, а та Ямуна. Да. Вот. И тут можно утонуть и вернуться в духовный мир. Прям сегодня. Вот. Теперь я думаю, что нам можно омыться в Ганге, в Ямуне. И потом к этому времени наверняка Шиварама Махарадж приедет. Который захотел Господь Читания, это храм Капатешвары Махадева. Капатешвара значит повелитель голубей. Махадева это Шива, великий Господь. И с ним тоже связана удивительная история. Этот Шивалингам Капатешвары Махадева установил Господь Рамачандра. В свое время в своих странствиях Господь Рамачандра пришел как раз сюда, в это самое место. И Господь Шива с Парвати резвились в этой реке. Когда они увидели Господа Читания, Господа Рамачандра, им стало стыдно. Они превратились в парочку воркующих голубей. Как будто бы так и нужно. Как будто ничего не было. Поэтому сам память об этом эпизоде Господь Рамачандра сам установил Шивалингам. Там есть маленький храм Шивы, где этот Шивалингам стоит. И Господь Читания заходил туда и танцевал вокруг него. Я просто обходил маленький храм. Давайте сейчас совершим омовение и потом покажем. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna.